языка, урони мордой на камни, чтобы он ее разбил. На кой? Поинтересовался он. Чтобы те, кто нас искать будут, не сильно устали и оперативно встали на нужный маршрут. Только не зашиби его, не учи ученого, заверил Марсель, после чего заехал языку по носу. Убедился, что нос разбит качественно, и начал возить его мордой по камням. Язык застонал. Марся, без фанатизма, заканчивай. Когда углубились в лес метров на 100, я остановил своих. Так, бойцы, пора разделяться. Слушайте сюда. Двигайтесь строго на север, по пути вам попадется болото. А ты откуда про болото знаешь? Перебил меня Микола. На картах его нет. Один доброжелатель нашептал, хмуро ответил я. Кто? В один голос воскликнули Марся с Миколой. Доброжелатель, пояснил я. Марся, ты когда меня у Лешки будил, я на самом деле не спал, а глюк словил. Какой? Заинтересовались все. Явился ко мне командир, если так можно выразиться, наших теней. Лешим представился. На вид и вправду леший. Мультик про домовенка Кузю смотрели. Там в первой серии точно такой же был. Бойцы слушали меня с большим недоверием, а Ильдар подошел почти вплотную и начал изучать меня очень нехорошим профессиональным взглядом. Так вот, он сообщил, что впереди болото. Не широкое, но длинное и топкое. Обходить его, время терять. Так, чтобы мы не перли кругами, там специально для нас проложена тропа. Ориентиром являются березки. Ильдар, прекрати на меня так смотреть. Не выдержал я. Сам понимаю, что бред несу. Когда вернемся, задумчиво ответил он, надо будет тебя в поликлинику сдать, для опытов. Договорились, согласился я. А пока слушайте дальше. Если на маршруте болото не попадется, то все вышесказанное считайте бредом. Если болото все-таки будет, ищите березы и по ним, как по вешкам, пересекайте его, соблюдая все меры безопасности. В 15 часов заканчиваете движение и готовите засаду. Ждать до завтрашнего утра. Если не придем, возвращаться домой, забив на все приказы командования. Вопросы есть? Вопросов нет. С Богом, друзья мои. Дождавшись, пока засадный полк убежит, я направил внимание на языка, возле которого сидел Макс, и, задумчиво глядя на пленного, поигрывал ножом. Кровь из разбитого марсиноса уже не шла. Ну, что, толмач, приступим. У нас с тобой около 5 часов до времени старта, поэтому можно не спешить. Ты уже с ним общался? Нет, только обыскал. Есть что-то интересное? Кроме денег и сигарет, ничего. А в документах что написано? Ничего не написано, с грустной усмешкой ответил Макс. В смысле? Не понял я. Нет у него документов. Ты хорошо смотрел, не сомневайся. Не это самое интересное, продолжал радовать меня переводчик, у него все оружие наше, даже нож. У меня возникли нехорошие предчувствия. Макс, как ты думаешь, мы подвиг штурмовиков Комарницкого не повторили? Был у штурмовиков нехороший случай, когда их бросили уничтожать один объект. И случилось же, что именно в это же самое время этот же объект пришли то ли осматривать, то ли уничтожать пехотинцы соседнего фронта. Нашим, естественно, никто ничего не сказал. Да и наши тоже промолчали. В общем, под утро встретились два одиночества. Пехота заметила штурмовиков первыми, но это ей не помогло. Штурмовики в кратчайшие сроки зажали их в клещи и уже готовились всех перебить, но тут пехоте повезло. Комарницкий всегда требовал от своих бойцов при уничтожении неизвестных групп противника перед полной ликвидацией брать языка. Штурмовики отработали четко. В результате оперативно проведенного дознания было установлено, что их огнем к земле прижаты соседи-пехотинцы, а языком оказался лейтенант Тоных. Морпехи еще раз настучали лейтенанту в бубен, прекратили огонь и отправили его успокаивать своих подчиненных. Через 5 минут они объединенными усилиями раскатали по бревнышку объект, из-за которого и сцепились. Сашка Астафьев, капитан морпехов, когда вернулся на базу после этого случая, к Комарницкому долго боялся идти. Однако тот вышел сам, задумчиво посмотрел на своего подчиненного и объявил: «За успешное выполнение боевого задания объявляю 3 дня отпуска домой, а за то, что чуть соседей не положил, отпуска лишаю. Вопросы, возражения есть, и на будущее, капитан, свидетелей не оставляй». Сашка пил 2 дня, тогда меня очень порадовали румыны. У них под боком почти 20 минут шел бой, а эти храбрецы даже не поинтересовались, кто кого отстреливает, сделав логичный вывод, что раз воюют, то кто-то обязательно за них. И, глядя на языка, я терзался нехорошими предчувствиями. «Сейчас узнаем», — ответил Макс, а затем резко приставил нож к горлу языка и зло зашептал на русском. «Колись, сука, кто такой, а не то прирежу». Язык сжался, смешно задергал ногами, но продолжал молчать. «Ах ты, падла», — пробормотал Макс. «Ты по-русски говоришь?» «Мало, мало», — наконец ответил пленный. «Ну, слава тебе, Господи!» Молитвенно воздел руки к небу Макс. «А по-румынски?» «Хорошо», — таким же испуганным тоном прозвучал ответ. Макс опустил нож, присел перед языком и начал стандартный допрос. В результате беседы выяснилось, что перед нами рядовой румынской армии, недавно зачисленный в разведку. Сюда его привел командир, которого грохнул Микола. Они ждали группу русских, скорее всего, нас. В случае обнаружения должны были сообщить в штаб, а сами двигаться за нами на безопасном расстоянии. Я задумчиво посмотрел на Макса. Тот слегка кивнул, подтверждая мои сомнения относительно правдивости ответов языка. Я достал фонарь, выставил его на слабый зеленый свет и поднес к пленному. Передо мной сидел боец лет 30, черноволосый, худощавый, со сломанным неоднократно носом и сломанными ушами. У парня была отменная борцовская практика или, что еще хуже, богатый опыт смешанных единоборств. Чтобы подтвердить свои предположения, я перевернул его на живот, чтобы добраться до скованных сзади рук. Мои предположения подтвердились, но потом я обратил внимание на подушечки его пальцев. «Макс, это наемник». Макс подскочил ко мне и тоже начал рассматривать пальцы пленного. Они были обработаны кислотой, поэтому на них отсутствовал папиллярный узор. Так на этой войне почему-то поступали наемники. Я не понимал этого мазохизма, ведь сегодня для идентификации старались использовать ДНК, а не отпечатки пальцев. А ДНК кислотой не вытравишь. «Да, наемник», — согласился Макс. И как только его Микола спеленал. «Наш Микола и динозавра спеленает, если понадобится. А такого дрища, раз плюнуть, ты лучше скажи. Допрашивать будем или сразу в расход?» Наемник лежал на животе, лицом вниз. Он нас хорошо слышал, но не видел, что позволило нам жестами согласовать линию поведения. «Такого матерого лучше сразу в расход. Говорить он не будет, а качественно пытать у нас времени нет. И что будем делать?» «Давай, как с тем америкосом», — предложил Макс. «С которым?» «А с тем, который зяме в морду плюнул. А, это когда зяма ему в брюшину гранату зашил, а кольцо снаружи оставил. Именно. Так зямы нет. Ильдара попросим, он не откажет». Пока мы трепались, я внимательно наблюдал за реакцией наемника. Судя по ней, он хорошо понимал русский. И замечательную историю про гранату в животе прекрасно слышал. И понял, к кому попал. Тот случай, про который мы говорили, действительно произошел с зямой. Наш еврей охранял языка из числа американских советников. Ну, и разговорились они. Америкос был по происхождению арабом, соответственно антисемитом на генетическом уровне. В общем, когда мы пришли, их беседа была закончена. Зяма успел грамотно вскрыть ему брюшину, обколов живот пленного таким количеством обезболивающего, что того можно было пополам распилить и он бы этого не почувствовал. Обеззаразив гранату, угробив на эту процедуру весь запас спирта и половину антисептиков, он разместил ее в брюшине. Прикрепил гранату к внутренней стенке брюшины, зашил разрез, так что чека и кольцо остались снаружи. При этом кровотечение было остановлено, скончаться от потери крови языку не грозило. А вот от несварения желудка или вздутия живота, как мрачновато шутил зяма, легко и непринужденно. Но самое интересное произошло потом. Вернулись мы, заминировав и взорвав все на должном уровне. Советника, которого нафаршировал наш еврей, мы поймали случайно. Сам на нас вышел, а нечего по ночам за пределами лагеря шляться. Спать надо ночью, а не моим бойцам на голову писать. Так вот, в связи с тем, что минированный был нам не нужен, зяма предложил отпустить его к своим. На мой вопрос о причинах такого гуманизма он пояснил. «Прославиться хочу. Этот баран до конца жизни помнить будет и внукам своим расскажет, что его заминировал русский еврей зяма. Да, мистер». К тому времени мне было плевать на мнение румын и америкосов обо мне и моей группе. Нас уже давно чуть ли не в каратели записали. На нормы гуманитарного права мне было плевать еще на третьем курсе родного УДГУ, поэтому я согласился. Мы увели заминированного с собой до середины нашего маршрута и отпустили. И он дошел до своих. Более того, его не только подробно допросили, но и удачно прооперировали. Наш зяма в их сводках еще месяц фигурировал. И сбылась его мечта, прославился русский еврей. Жаль, что наше командование не оценило юмора и гнобило его целый месяц. А погоняло русский еврей стало его вторым позывным после зяма. «Ильдар, иди сюда», — позвал я врача, продолжая ломать комедию. «Сыворотки правды нет», — без предупреждения заявил он. «Я не о том. Ты прославиться хочешь», — и показал ему гранату. «Прославиться, как зяма, именно. Интересное предложение», — включился Ильдар в игру. «Мы же с зямой после того случая термиту мозг сломали, но выведали, как в брюшине можно установить взрывчатку на неизвлекаемость. На кой ты это вслух сказал?» — поинтересовался я. «Он же может предупредить своих, что он смертник». «Мда», — протянул медик задумчиво. «Проблемка. О, так давайте я ему еще и язык отрежу. Но писать-то он умеет». Не сдавался Макс. «Так я и пальцы ему переломаю», — сделал рационализаторское предложение Ильдар. «Ильдрище», — слегка обалдев, — сказал Макс. «В последнее время я все чаще и чаще ловлю себя на мысли, что очень рад тому, что вы с зямой воюете на нашей стороне. Не ты один», — с гордостью ответил Ильдар. «Ну, так что, можно начинать. Не нужно гранату», — ожил наемник. «Убейте. Прошу, чтобы легко умереть», — присев к наемнику, ответил Ильдар, «нужно хорошо постараться». Наемник задумался, а потом ответил. «Спрашивайте». «Молодец», — похвалил я наемника. «Как тебя называть?» «Зовите наемником». «А представиться не хочешь? Мы бы родственникам сообщили, что ты героически погиб за бессмертное дело капитализма». «За что?» «Не понял наемник». «Не обращай внимания, это наш юмор, тебе не понять. Слушай первый вопрос. Кто отдал приказ караулить нас?» Наемник хмуро засопел, но молчал. «Слышь, любитель быстрой смерти», — предупредил его Ильдар, — «я тебе пальцы и просто так могу сломать, ради эстетического удовольствия». «Луиджи, как?» — переспросил я. «Луиджи Кадерна», — ответил он. «Это случайно не Луиджи Роджер. Он самый», — чуть удивленно подтвердил наемник. «Командир, ты откуда про итальянца знаешь?» — поинтересовался Макс. «Ты же говорил, что на америкосах специализируешься. Таких людей, Макс, нужно знать без специализации. И что ты о нем слышал?» — спросил уже Ильдар. «Бывший полковник спецназа итальянской армии. Возглавлял особую бригаду, специализирующуюся на поимке партизан. У него была татуировка в виде веселого Роджера, а его бойцов называли пиратами. Но за 2 года до начала войны он ушел в отставку. Интересно, кто его вернул? Наемник, его вернули натовцы, или венгры сами ему платят? Насколько я знаю, венгры. Сами, напрямую. Сколько пиратов он привез с собой? 20 человек. Так, наверху -2. Где остальные? Внизу. Готовится к выходу. Печально. Ильдар, передай парням, что выходим на час раньше. От этих гавриков нужно убежать как можно дальше. Ты знаешь, кого вы ловили. Когда нас сюда забрасывали, то предупредили, что мы ловим или Урал, или закат. Но теперь я вижу, что Урал. Про нас так хорошо знают. Влез Макс. Знают про ваши группы в целом, про ваших командиров и про врача по кличке Зяма. Помолчав, наемник хмуро добавил. Жаль, что не знают про того медведя, что нас как котят раскидал. Пришел Ильдар. Парни оповещены. Молодца. Наемник, когда у тебя связь с базой? Четких отрезков времени нет. На связь выходить либо при вашем обнаружении, либо в 6 утра. Откуда так хорошо знаешь русский? Научили в разведшколе. Кому ты паришь? Влез Макс. Судя по твоим гласным, говорить ты научился в районе Архангельска, поэтому не держи нас за идиотов. Ты, русский? Полуутвердительно спросил я. Наемник помолчал, а потом коротко кивнул. Еще русские в группе есть. Еще 4 человека. Ладно, наемник. Тебя как кончать, вырубить или оставить в сознании? Погоди, капитан. А дальше вы куда пойдете? А тебе, покойнику, какая разница? С подозрением спросил я. Так, может, я с вами хочу пойти. Хочешь в предатели записаться? Я ж наемник. Лучше жить подлым предателем, чем умереть честным наемником. Командир, не нравятся мне его расклады, буркнул Макс. Ильдар, соглашаясь с ним, кивал головой. А какой мне гешефт от твоей жизни? Я знаю, Как будет действовать Роджер? Это для меня не секрет. Что еще можешь предложить за свою жизнь? Безопасный маршрут. Без надобности, мы его сами нашли. Еще что-то. Расскажу вашим все, что знаю. Про методы и систему обучения. Про все наши группы, которые здесь работают. В голосе наемника начали появляться истерические нотки. Знаешь, мил человек, почему я тебе не верю? Я присел возле пленного. Почему? Я хорошо помню характеристики пиратов, а также систему распространения информации, введенную Роджером среди своих. Но и это не основной мотив. Угадаешь какой? Предавший однажды предаст и во второй раз. Голосом, полным тоски, спросил он. О, да ты философ. Нет, не поэтому. Был бы ты с нами откровенен до конца, ты бы назвал свое имя. Ты отказался. Следовательно, у тебя есть идея или надежда освободиться, поэтому светить свое имя тебе нет резона. Но я мог бы просто соврать. Так ты даже этого не сделал. Усмехнулся я в ответ. Кончай его, Сэмэн. Макс, который стоял ближе всех к нему, свернул ему шею. Я жестами показал, чтобы парни шли вслед за мной, сообщив им. Так, этого потом закопаем, а пока пойдем, проверим, чем там наш снайпер, мать его, занимается. Отойдя метров на 10, я зашептал парням. У этого жмура где-то спрятан или маяк, или микрофон. Поэтому сейчас его минируем, но говорим только о бабах, водке и видах на урожай. О чем? Не понял Макс. О темах, не относящихся к службе и конкретно к нам. Понял. Пошли. За 20 минут мы уложились. Рассказывая анекдоты, повесили наемника вниз головой, установили под ним две мощные мины направленного действия и дымовую шашку, сделали несколько надрезов на теле трупа, чтобы с него стекла кровь и замаскировала следы нашего минирования, и напоследок установили на подходе к трупу хитрую растяжку. Хитрость заключалась в том, что проволока, которая шла от кольца гранаты к креплению, и само крепление были взрывателем спрятанных мин. При любом прерывании цепи, которая состояла из мин, муляжа гранаты, проволоки и крепления, происходил взрыв. И неважно, налетит на проволоку какой-нибудь ротозей солдат или приступит к своей работе отважный сапер, мины взорвутся. А если взорвутся мины, то и дымовуха сработает. Дымовуха мощная. Хвост при безветрии поднимается до полукилометра. Так что и ряды врагов проредим, и поймем, насколько далеко мы убежали. По-быстрому перекусили, перекурили и не спеша пошли на север. До рассвета еще 3 часа, но уж очень хотелось убежать подальше от Луиджи и его пиратов. Ко мне подошел Ильдар. Как ты думаешь, Коваль будет ловить итальянца или тупо его завалит? Ну, он со мной обсуждал именно захват языка. Так что ловить он его будет. А как? Как спеленать офицера, профессионала, в окружении солдат? Мне видится только один способ. Просочиться в окружение итальянца и выдернуть его оттуда. Ильдар задумался, а потом продолжил. Допустим, как просочиться, я еще могу представить, а выдергивать, как ты говоришь, куда, где его прятать. Думается мне, друг мой, Коваль сейчас заныкался где-то на нашем маршруте. И его главная задача, так растянуть преследователей, чтобы в том месте, где окажется итальянец, было такое число солдат, которое позволило бы силами малой группы всех перебить. А итальянца можно спрятать в заранее подготовленном схроне. Но если пираты, спецы по отлову партизан, то как спрятать схрон? Во-первых, как показала сегодняшняя ночь, не такие уж они и спецы. Миколу они проспали по всем параметрам. Во-вторых, с нашими партизанами они никогда не сталкивались. Соответственно, опыта у них никакого. Ну, и, в-третьих, на месте Коваля пиратов я бы отстреливал в первую очередь. На всякий случай. Через час после начала движения небо затянуло тучами, и пошел дождь. За что никогда не любил погоду в горах, меняется она моментально. Если дождь зарядит надолго, то дымовуху под повешенным наемником мы поставили зря, дыма все равно не будет видно. С другой стороны, в дождь следы быстрее исчезают и, самое главное, вертушки к поиску не подключить. Забросить поисковую группу в долину получится, а искать – нет. Дождь смоет все следы, дождь смоет все следы. Мозг зацепился за эту мысль. Дождь смоет, мать их за ногу, мать их за ногу. Выдал я вслух. Кого именно? Поинтересовался Ильдар, хмуро поглядывая на небо. Следы, следы. Не понял он. Чьи? Наши. А, наши. Он снова покрутил головой, оглядывая небо. Если дождь зарядит, хрен они следы найдут. Я посмотрел на довольного Ильдара и поинтересовался. А если подумать? А чего тут думать? Он никак не мог понять ход моих мыслей. Есть дождь, нет следов. Нет следов, нас не найдут, ёперный театр. Наконец дошло до него. А что делать-то? Думать, родной. Командир, к нам подошел Петюня, я тут чего подумал. Если дождь смоет следы, то как пираты пойдут в нужном нам направлении. Умница ты моя, хлопнул я его по плечу. Какие есть идеи? Так, это, он замялся, никаких. Я к тебе за идеями и пришел. Уйди, уйди отсюда, уйди, чтоб я тебя не видел. Я, пожалуй, тоже отойду. Ильдар на всякий случай увеличил дистанцию. Вот паразиты. Так, попробую самостоятельно просчитать ситуацию. Труп первого наблюдателя они найдут быстро. По кровавому следу, если его не смоет дождь, быстро найдут и второго. Если смоет, то найдут медленнее. Сопоставив две точки, они смогут предположить вектор нашего движения, но при отсутствии других следов они нас могут и потерять. А с хвоста нам их стряхивать нельзя. Паскудные, однако, расклады. Макс, топай сюда. Переводяга настороженно приблизился. Я быстро пересказал ему суть проблемы. Макс с минуту подумал и сообщил итог своих размышлений. Командир, надо бы как-нибудь наследить. А как это сделать, не вызывая подозрения? У кого? Не сообразил Макс. У макаронника этого недобитого. До этого мы работали грамотно. И, если сейчас составим очевидный след, товарищ Роджер может не поверить. До рассвета еще 2 часа. 2 часа, это половина седьмого. Если верить покойному наемнику, в 6 часов пара наблюдателей не выйдет на связь, и их начнут искать. К моменту прибытия основной поисковой группы сторожа, что проспали нас на выходе из зеркала, должны найти труп первого наблюдателя, которому Микола свернул башку. Потом совместными усилиями они должны найти повешенного наемника. Найти и подорваться, радостно подтвердил Макс. Очень на это надеюсь. Так, что дальше? Пока проверит окрестности, пока успокоится, пока начнут искать направление, в котором мы убежали, пока доложат, что след потерян. Макс скромно помалкивал, продолжая идти рядом. Мудрых мыслей он больше не высказывал. Макс, тут я, ты, кроме как поддакивать, еще что-нибудь можешь? Могу копать, радостно сообщил он. А еще можешь не копать. Увидев его довольную морду, я отправил его в том же направлении, что и Петюню. Помощнички, мать их, о чем это я? А, вырисовывается, что около 9 утра нужно как-то их поманить. Как? Подбить поисковый вертолет. А если они не будут летать в такую погоду? А если и будут, то нужно быть законченным самоубийцей, чтобы так светиться. Пришлют вместо поисковой группы пару штурмовиков и разнесут все к нехорошей маме. Нет, вертолеты отбрасываем. Завязать короткий бой с неведомым противником тоже не вариант, его могут просто не заметить. Остается одно, выход в эфир с коротким сообщением, чтобы они запеленговали только то, что рация находится в долине, а уж сопоставить точки Роджер сможет. Это хорошо, только в эфир нужно выходить после того неведомого болота, о котором Леший говорил. Ладно, проблема удержания хвоста вроде решена, однако, что я сделал бы на месте Роджера? Я бы страшное сделал, я бы сработал на опережение, перебросил подкрепление и перекрыл бы выход из долины, все северные выходы, а потом погнал бы нам навстречу поисковые группы. При таких раскладах засада моих бойцов не только не имеет смысла, но и отправляет их прямо в руки Роджера. Значит, выходить в эфир нельзя, нельзя, нельзя. Но даже если без выхода в эфир я укажу Роджеру, куда мы движемся, он все равно начнет перекрывать именно северные направления. Ох, я и идиот, полудурок в квадрате, возомнил себя самым умным. Кто сказал, что итальянец за мной побежит, а не поедет или не полетит? И мои бестолочи тоже хороши. Привыкли, что я за них все обдумываю. Чуть своих пацанов на убой не отправил. От такой мысли стало противно на душе, заболела голова. Так, нужно тормозить своих. Всем стоп, рявкнул я. Парни замерли и удивленно уставились на меня. Сань, ты чего орешь? Поинтересовался Ильдар. Опять глюка словил. Сейчас вы у меня все словите. Не понял. Так, все дружно морщим мозг. Вы на месте итальянца, вы знаете вектор движения преследуемых и возможные точки выхода из долины. Ваши действия. Перекрыть точки выхода, ответил кто-то. обложить с двух сторон, накрыть с воздуха, предположил Макс. А как они поймут, в какую сторону мы ломанулись? Хитро спросил Ильдар. Вот именно. Поддержала его общественность. Как, жопой об косяк, не выдержал я. Барон приказал тащить хвост до коваля, а как мы их потащим, если они след скоро потеряют из-за дождя? Да, неувязочка получается, протянул Макс. Значит, нужно им подсказать. Умница ты моя, похвалил я его. А как мы им подскажем? Вопрос всех касается, а варианты ответов будут. Попытался хохмить Макс. Вариантов ответов нет, а варианты развития событий могу поведать. Тебе с самых гнилых начать. Ах, не надо. Тогда заткнись и шевели мозгами. У меня только один вариант, заговорил Петюня, выход в эфир с рации, чтобы дать им пеленг для поиска. Уже хорошо. Развивай мысль, развивай. А чего развивать? Грустно усмехнулся он. Дать пеленг и деру. Хорошая идея, поддержал Мамилюк. Петька бегает быстро. Петюня, а когда именно ты собрался давать пеленг? Не обратив внимания на реплику Мамилюка, обратился я к радисту. Ну-у, затянул он. На том его мысль и оборвалась. Так, головорезы, вопрос ко всем. Когда именно Петюня будет нас светить? Он же знает ответ, зашептал Макс Ильдару. Чего он над нами глумится? Заткнись и думай, ответил тот. Скорее всего, когда итальяно-румынская диаспора нас или начнет терять, или уже потеряет, сформулировал ответ Петюня. Молодец, возьми с полки пирожок. И во сколько наступит этот счастливый миг? Блин, командир, ну чего ты над нами издеваешься? Протянул Мамилюк. Чтобы думать начали, сочкодавы. Чего расслабились? До базы еще как до Китая, и все раком. Я бы дал пеленг около 10 утра, подал идею Ильдар. Слава богу, хоть один начал шевелить извилинами. Согласен. Дальше что? Так я ж сказал, дать деру, подсказал Петюня. Я не об этом, а о чем? Что сделает итальянец, когда у него будет 100% точка старта и 100% промежуточная точка на маршруте? Ох, мать твою, только и смог сказать Макс. До всех все дошло. Я обвел взглядом свое воинство. Славненько. А теперь повторяю вопрос. Как будем светиться перед противником? Принимаются любые идеи, даже из разряда бреда. Давай растяжек наставим, предложил Макс. Даже если не подорвутся, зацепка у них будет. А если они их не заметят, или остановят поиск, не дойдя до них, а если и найдут, где гарантия того, что растяжки будут поставлены нам в вину, или ты там табличку повесишь, тут-то был Макс. Не прокатит такая табличка, не согласился Ильдар. Роджер, если ты помнишь, персонально знают тебя и Зяму, или ты распишешься, или послание будет от группы в целом. Кроме растяжек, есть идеи. Давайте засаду устроим, предложил Мамилюк. Шмальнем пару раз и смоемся. Где именно ты предлагаешь ее устроить? Тут же отреагировал я. Еще идеи есть. Тогда двигаемся дальше и думаем, головорезы. Думаем. И мы двинули. Парни негромко обсуждали возможные варианты удержания хвоста и подходили ко мне с идеями. Ни одна мне не понравилась. Минут через 40 я почувствовал запах сероводорода. Так, негодяи, кто-то шептуна пустил, или мы подходим к болоту, про которое мне леший нашептал. Командир, сразу ответил Мамилюк, шедший рядом, это точно не я. Не отмазывайся, не в военкомате. Да точно не я, не он это, сообщили спереди. Видать, точно к болоту подходим, тут тоже воняет. Через полчаса лес начал редеть, деревья стали ниже, а потом и вовсе сменились торчащими гнилушками. Воняло так, что пришлось натягивать на лицо платок. Это хоть как-то спасало от вони. Командир, наши тут шли, сообщил Макс. Вон следы Миколы. След четкий. Уже нет. Еще полчаса, и фигу кто чего найдет. Печально. Березы видно. Да, у края топи одна, через 10 метров вторая. Ко мне подошел Ильдар. Командир, тут охренительная концентрация сероводорода. Болото нужно преодолеть максимально быстро, чтобы не отравиться. И огня не зажигать ни в коем случае. Тут так может полыхнуть, что от нас и углей не останется. Полыхнуть, говоришь, может, задумчиво протянул я. А это мысль. Так, все дружно надеваем респираторы, становимся в цепь, приготовить веревки. Бойцы начали подготовку к форсированию болота, а я стал обдумывать, как использовать удачно подвернувшийся сероводород. Болото находится в той части плато, откуда возможен выход по всем направлениям. То есть, Если мы тут пошумим и привлечем внимание итальянца, он будет знать, где мы, но куда именно мы движемся, просчитать будет сложно. У него не хватит сил блокировать столько направлений. Следовательно, он сядет на хвост и будет за нами плестись, пока бегство в направлении восток-запад станет невозможным. И только тогда с севера нам навстречу пойдут румыны, а наш красавец Луиджи выдвинется к месту нашей возможной встречи. Вертушкой, несмотря на погоду, это можно сделать. Вертушкой, встреча на севере, вот оно. На севере плато Коваль ждет итальянца. Барон и Зимин должны были все рассчитать. Итальянец, радостно попискивая в предвкушении нашей поимки, ломится лично руководить завершающей фазой, прибывает на север, где его будет ждать замечательный парень Леха, имеющий среди америкосов прозвище Траппер, ловец то бишь. И что у нас вырисовывается? Первое. Моих бойцов нужно срочно тормозить, чтобы лишнего не пробежали. Второе. Выходить в эфир нужно сейчас, так как здесь еще есть варианты ухода с плато и наш выход в эфир даст только местоположение. Третье. Надо бы этот горючий вонючий газ как-то использовать. Ильдар, что нужно для того, чтобы тут все полыхнуло? В принципе, достаточно спичку зажечь, а для гарантии световую шашку. Насколько далеко от болота распространится пламя? Все зависит от концентрации газа и здесь, и вдоль берега. Мой химический датчик ушел в красную зону в 5 минутах ходьбы до топи. Следовательно, и там, и еще дальше будет гореть хорошо. Как обстоят дела на том берегу, не знаю. Ты хочешь использовать его горючесть? Хочу, только не знаю как. Либо просто его поджечь, либо мину поставить с часовым механизмом. А как ты рассчитаешь время выхода хвоста сюда? Тут же главное, точно выбранный момент. Если поджигать вместе с хвостом, то нужно видеть все происходящее. Предлагаешь засаду. Барон же запретил огневой контакт. Ильдар, глупо давать итальянцу пеленг просто так. Он же в курсе, что мы знаем о преследовании. Следовательно, отсутствие на маршруте сюрпризов может быть воспринято им как попытка пустить его по ложному следу. Но мы устроили сюрприз с наемником. Так нужно и дальше продолжать в том же духе. Но приказ. Мы редко ложили на приказы командования. Если бы мы тупо выполняли все, что нам они приказывают, то уже давно героически погибли бы. Сань, я это все понимаю, но, устроив тут заварушку, не сорвем ли мы гениальные планы командования? Не сорвем. Во-первых, гениальный план командования заключается в передаче итальянцев цепкие руки Коваля. Во-вторых, согласно этому же плану, мы должны удерживать погоню на хвосте. И, в-третьих, в сложившихся условиях я не вижу иного способа привлечь внимание хвоста. Ты же понимаешь, что без подсказок они нас не найдут, а просто дать пеленг. Ну, дадим мы пеленг. Ну, засекут они нас. Дальше-то что? Они ломанутся на него. Правильно. А как ломанутся? Пешком. Не смеши меня. Проще на вертушках забросить в точку выхода в эфир, и от нее уже плясать. Ты бы не так сделал. Так, ну, и как будут развиваться события? Они упадут нам на хвост. Упадут. Но как близко? Ильдарище, не тормози. Они не просто упадут, они нас обложат. Одна группа, на этот берег болота, вторая, на противоположный, третья, километров на 10 севернее. И погнали чесать. И это в лучшем случае. Про худший я и думать боюсь. Положить-то мы их положим, но какой ценой? А если подкрепление прибудет? Ладно, убедил, наконец сдался Ильдар. Как интересно. Притворно возмутился я. Из каких это пор командир уговаривает подчиненного, да еще и Пилюлькина? С тех самых пор, как ты попал в разведку. Парировал он. Кстати, все забываю спросить. А как ты попал в разведку? Ты же гражданский, да еще и бессрочный. Нас с Марси в спецназ отписали, а там во время отбора Зимин шарахался. Вот учителя ему нас и слили. Только не говори, что вы и там инструкторов поломали. Нет, до этого не дошло. Мы во время психологических тестов блеснули, и на теории преподов до истерики довели, и Зимина случайно вырубили. Зимина вырубили. Судя по тону, Ильдар в это слабо верил. Как? Память снова вернула меня в учебный центр Ольховского. Курсант, а со мной так сможешь. Обернувшись, я увидел полковника Зимина, который улыбался и жестами приглашал меня потягаться с ним. Ядрёна кочерышка, мелькнула у меня мысль, с медведем проще побороться, чем с этой машиной. Он же меня в узел завяжет и оторвет все, что захочет. Мыслительный процесс закрутился с бешеной скоростью. Сбить с ног его нереально, поймать на болевой тоже. Вырубить тоже нереально. Кабан здоровый, мой удар выдержит, если я вообще смогу дотянуться до его физиономии. А если он меня схватит, порвет как тузик грелку. Стоп, у меня в руках около 60 килограмм живого веса, которые можно. Да легко, ответил я и метнул в него инструктора. Такого развития сюжета не ожидал ни инструктор, ни тем более Зимин. Воспарив, инструктор попытался ухватиться за что-нибудь, дабы не приземлиться на голову. Первое и единственное, что попалось ему на пути, был Зимин. В него и вцепился маститый айкидошник. А я не стал дожидаться, когда обалдевший полкан отдерет от себя прилетевший подарок и бросился к сладкой парочке. Подскочив почти вплотную, я уже видел, в какую именно сторону пришедший в себя полковник будет откидывать инструктора. Видел, поэтому подпрыгнул и пяткой приземлился в район коленного сустава опорной ноги полковника. Сбоку приземлился, не всем весом, чтобы не сломать колено, а по касательной. Но и касательного удара хватило, чтобы Зимин насел на атакованную ногу и начал заваливаться под своим весом и весом инструктора. Я же приземлился позади полкана, развернулся и ударил его в затылок. Ударил тоже не сильно, но затылок, это такая хрупкая, я бы сказал, интимная часть черепа, его, как ни старайся, не набьешь. В общем, Зимину хватило, и он упал, придавив айкидошника. Я наконец смог выдохнуть и наблюдал, как подбежавший Марсель переворачивает Зимина на бок, чтобы вытащить из-под него инструктора. Тут я обратил внимание, что в зале стоит тишина. Единственными источниками звука были хохочущий Марся и матерящийся айкидошник. Я обернулся. В зале замерли все, и молча на нас таращились. Думаю, если бы в зале внезапно появился главком, тишина была бы не такой звенящей. Наконец, от дальней стены отделились два человека, Ольховский и заведующий кафедрой физической подготовки нашего учебного центра. Завкафедрой поспешил к Зимину, а Ольховский подошел ко мне, внимательно посмотрел мне в глаза и очень искренне, очень, сказал: «Сынок, ты даже не представляешь, что ты сделал. Сегодняшний день войдет в историю нашего учебного центра, и войдет он как праздничный день, и назовем мы его День поражения Святогора». Я даже не мог предположить, что Зимин может проиграть в рукопашном бою. В моих самых смелых мечтах я не мог представить, что он проиграет моему курсанту. «Спасибо, сынок», — уважил старика. Он подошел, пожал мне руку и обнял, похлопав по спине. «Обрубленную культяпку тебе поперек рыла, Ольховский. Со вчерашнего дня он не твой курсант, а мой». Начал разрушать мгновение счастья быстро пришедший в себя Зимин. «По этому празднику, дробь. Пельмени разлепить, мясо, в морозилку, муку в шкаф». Он сидел на полу и задумчиво тер ушибленный затылок. «Ты всегда дерешься нечестно», — обратился он ко мне. В его голосе не было ни обиды, ни злости. Было только странное удовлетворение. «Почти всегда», — осторожно ответил я. «Почему?» — чуть прищурив глаза, продолжил допрос Зимин. «Для достижения цели мне не важны методы и средства. Мне важен результат. А когда дело касается собственного здоровья, мне трижды покласть на честность и спортивный дух».